В Индии выделяют 4 главных пути такого совершенствования и, соответственно этому, выделяют 4 главных йоги. Бхакти-йогу – путь любви к людям. Карма-йогу – путь постоянного действия. Жнани-йогу – путь знания. И, наконец, царственную раджа-йогу – путь исключительно духовных углубленных медитаций и безмолвия. Неверными оказались и наши предположения насчет вегетарианской кухни в гималайском ашраме Рериха. Ашрам – школа духовного воспитания человека. Как правило, такие школы располагались в уединенных местах, в высоких горах, на пустынных берегах рек. Мы ехали к Рерихам в полной уверенности, что какое-то время нам придется поститься. Мы знали, что родители Святослава Николаевича были вегетарианцами, он, мы полагали, тоже, но нет. В первый день на обед нам подали куриные котлеты, на другой день баранину, хозяева, как и мы, спокойно ели мясо. Точка зрения Святослава Николаевича на вегетарианство проста. Воздержание от мясной пищи – вещь хорошая, но вегетарианство, как и хатха-йогу, нельзя превращать в самоцель. Если б дело сводилось к отказу от определенного вида пищи, то задача духовного преображения человека крайне бы упрощалась. Стал вегетарианцем, и ты на высоте. Но в действительности все обстоит несколько иначе. Если гений и злодейство – вещи несовместны, то вегетарианство и злодейство могут, увы, преспокойно уживаться в человеке. И потом. Быть или не быть вегетарианцем в значительной мере зависит от условий, в которых ты живешь, от обстоятельств, в которых ты очутился. Вивекананда был строгим вегетарианцем, но в Америке он делал то, что абсолютно неприемлемо для правоверного индуса – ел говядину. Не надо быть рабом буквы догмата. Остальное, как говорится, приложится. На почве увлечения вегетарианством со Святославом Николаевичем случилось забавное происшествие. В молодости ему пришлось жить в Париже. В то время в Париже был ресторан, модный и потому довольно дорогой, который специализировался на вегетарианских блюдах. Святослав Николаевич усердно его посещал. Потом на некоторое время он уехал из Парижа. Вернувшись, он повел свою спутницу, тоже убежденную вегетарианку, в этот ресторан. Метр д'отель сразу узнал постоянного посетителя. «Мсье, вы очень давно у нас не были». «Я находился в отъезде», — сообщил Святослав Николаевич, — «и соскучился по вашей кухне. Особенно мне нравятся ваши овощные супы». Метр д'отель согнулся в учтивом поклоне. «О да, мсье, мы ведь делаем их на изысканном мясном бульоне». Мы весело засмеялись, представив себе, какие лица были у Святослава Николаевича и его спутницы. По словам Святослава Николаевича, та чуть не упала в обморок. Я сказал, что аналогичная история была и со Львом Николаевичем Толстым, которому Софья Андреевна, заботясь о здоровье мужа и, конечно, тайком от него, знаменитые рисовые котлеты тоже готовила на курином бульоне. «Так что, очевидно, справедливо старинное изречение», — заключил я. «Враги человеку ближние его, мешают ему, не дают ему стать совершенством». После обеда в доме Рерихов воцаряется тишина. По порядку, заведенному истори, все расходятся отдыхать по своим комнатам. Мне не спалось. Я ходил по кабинету Елены Ивановны, трогал руками вещи, любовался горным пейзажем, снегами, сверкающими на солнце, облаками, что наползали на седловину хребта.